Да здравствует французский снобизм. В прошлый четверг, когда я стоял под дождем в очереди в первый вечер открытия книжной ярмарки, мне вспомнилась такая же очередь, опять же под дождем, у стадиона Ролан-Гаррос в день открытия. То же нетерпение, та же неприязнь толпы к младшим офицерам, те всего лишь сдерживали людей, чтобы обеспечить порядок досмотра, которых самые нервные ворчуны тут же окрестили наемниками на службе у худшей из тоталитарных систем. Тут, скорее всего, имеет место типичное поведение мелкой буржуазии, желающей стать высшим классом. Этот великий французский миф о льготах в обход закона, об очень важных персонах. Впрочем, вход, перед которым я стоял в небольшой толпе прочих писателей, толпе в каком-то смысле разочарованный, ибо каждый из нас желает быть творцом единственным и неповторимым, не так ли? Вход иронически именовался входом в Сераль. Как и положено, все могучие гении, стоявшие здесь плечом к плечу в унизительной тесноте, друг с другом не разговаривали. Зато из-под тишка рассматривали остальных. Вдруг попадется большая знаменитость, что было бы таким утешением при нашей республиканской уравниловке. А заодно пытались оценить, способен ли их сосед разглядеть невооруженным взглядом мощный дар красноречия, носителем которого считал себя каждый из нас. Рядом со мной, также отгородившись оскорбленным молчанием, стояла, мне всегда везет в этом смысле, писательница, по меньшей мере привлекательной внешности, если не считать насупленный вид, который привлекал меньше. Невзирая на ее угрюмость, я робко попытался завязать разговор подходящей банальной шуткой. Я слышал, что во французской литературе сейчас писателей больше, чем читателей. Девушка повернулась ко мне, окинула высокомерным возмущенным взглядом и с раздражением ответила. «Что за чушь? Где вы услышали такой вздор?» Кажется, согласно последним статистическим данным, но мне не удалось кончить фразу, потому что у нее зазвонил мобильный, и божественное создание принялось возмущенно рассказывать невидимому собеседнику о трудностях доступа в храм культуры. Немного позднее я начал прохаживаться между стендами, где рассчитывал встретить знакомых. Со всех сторон видные личности изливали друг на друга обычный поток светских любезностей, и под звуки хлопающих пробок без конца повторялся внушительный список имен и цифр, имена лауреатов премий и объемы лучших продаж. Эти речи сразу напомнили мне о больших специальных кафе, где на множестве гигантских экранов высвечивались результаты скачек, розыгрышей лото и прочих подобных миражей, где каждый надеется сорвать большой куш. Во время таких грандиозных собраний по интересам существует ныне официально принятый обычай, в общем-то вполне здравый, и его строго придерживаются. Подсознательно четко отсчитывать время, я бы сказал с точностью до секунды, отведенное на разговор с одним и тем же человеком, надев маску живейшей заинтересованности в своем собеседнике, который обычно объясняет вам умеренный успех своей последней книги, одновременно тайком высматривая других личностей, с которыми было бы полезно и престижно пообщаться. Некоторые, конечно, в этом настоящие виртуозы и порхают от одного к другому, совершая мастерские пируэты и антраша, оставляя в каждом сладкое ощущение божественной благодати, которая снизошла на них, когда они встретили вас именно в тот миг, когда они, ну надо же, разговаривали о вас с тем-то и тем-то, который вас обожает. Поскольку тщеславие не самый малый из моих пороков, должен признаться, что я никогда не мог устоять перед обаянием таких льстецов, когда мне случалось, увы, слишком редко, становиться их добычей. И им всегда удавалось заставить меня разинуть клюв и выронить сыр. Были, по крайней мере, два светила нашего литературного небосклона, безупречно игравшие свою роль. Вдали от пестрой толпы взаимных восхвалений, они снова и снова прогуливались по широкому проходу меж главных стендов издательств, погруженные в пылкую беседу, и по их проникновенным лицам угадывалось все грядущее влияние на будущего остального мира. Учитывая вышесказанное, в виде эпилога к этой почти театральной хронике, мне хочется повторить здесь свою любимую присказку. Да здравствует французский снобизм, и да продержится он еще долго. Если все же он должен быть, как некоторые полагают, необходимым противовесом, позволяющим французской культуре существовать и дальше. Действительно, не кажется ли вам, что мы одна из немногих стран Европы, где еще сохранились маленькие книжные лавки? И где, как это приключилось со мной позавчера, еще возможно завести разговор о литературе с таксистом, даже несмотря на то, что он оказался восторженным поклонником автобиографий? Что, на мой взгляд, вполне простительно и нравится мне гораздо больше, чем если бы он, по примеру своих коллег, оказался поклонником автоаксессуаров. А главное, скажу в заключение, если этот снобизм позволяет некоему романтизму, каким бы приторным тот ни был, бросать вызов всеобщему экономическому диктату, который при поддержке оголтелого либерализма со всей решительностью занимает позиции, до сих пор принадлежавшие любви к прекрасному. Постскриптум. Заканчивая эту главу, я узнал, что в воскресенье вечером книжную ярмарку пришлось эвакуировать в течение чуть больше часа из-за угрозы взрыва. По-видимому, существуют опасности и посерьезней, чем всеобщий закон рентабельности, давлеющие над тем, что скоро наверняка будут называть обветшалым модерантизмом литературного языка.